Глава пятая. Понедельник. Кэрола – выход, Айрис – выход. Беллами сидел в нижнем вестибюле дома Кларендона и курил в ожидании миссис Беррингтон. Было холодно и пусто. Он вспомнил плохо скрываемое самодовольство на лице Ферди Мотта, когда тот рассказывал о помолвке с Кэролой. Беллами цинично улыбнулся. Он попытался представить себе Ферди в роли помещика после того, как он расплюется с клубом. Во всяком случае, Ферди постарается казаться таковым. Он видел, как Ферди шагает по полям в новеньких бриджах, в элегантных верховых сапогах и охотничьей куртке, немного кричащей и слишком облегающей. Беллами стал размышлять о карточной игре. Почему Мот умышленно позволил Марчу выиграть 200 фунтов? Беллами, наблюдавший за игрой из-под полуопущенных ресниц, видел, что остальные три игрока были ни при чем. Когда банковали они, Мот играл нормально. Но когда они пасовали, оставляя розыгрыш банка ему и Марчу, который к тому моменту играл совсем уже безрассудно, поскольку был пьян, Мот снова и снова бросал карты, хотя Беллами точно знал, что они у него выигрышные. Он немного поежился, когда открылась входная дверь, и вместе с миссис Беррингтон, кутающейся в меха, в вестибюль ворвался поток холодного воздуха. Он посмотрел на нее с новым интересом, пытаясь понять, что она хочет получить от жизни. Айрис была авантюристкой, ищущей своего шанса. Это он знал. Блондинка из малайского клуба рассказала ему это после 3 бокалов шампанского. Но его особенно интриговала связь Айрис с Харкотом, даже если она приближалась к концу. Его занимал также вопрос о финансах Марча. Харкот не был хорошим игроком, профессионалом. Конечно, у его жены Ванессы были свои деньги, но, как и у всех после начала войны, доходы ее сильно сократились. Было совершенно очевидно, что к Харкоту она расположена не слишком хорошо, и, следовательно, вряд ли дает ему деньги. Откуда же тогда брались у него деньги? И почему, если то, что говорит барменша из малайского клуба, правда, поток их внезапно иссяк? «Привет, Айрис!» — воскликнул Беллами. «Очень мило с вашей стороны откликнуться на мои заботы в столь поздний час». «По-моему, поздний час — самое время для того, чтобы откликаться на заботы мужчин», — сказала она многозначительно. «Пойдемте наверх. Здесь жутко холодно, Ники». Голос ее звучал мягко и призывно. Они подошли к лифту. Беллами открыл и закрыл дверь лифта. Она нажала на кнопку 4-го этажа. Пока лифт поднимался, она спросила. «Что случилось, Ники? Может быть, даже что-то не одно?» Он поднял брови. «Я знал, что вы догадливы, Айрис», — улыбнулся он. «Но я не думал, что настолько. Итак, вы считаете, что случились одна или две вещи сразу?» Она кивнула, обнажив в улыбке превосходные зубы. Лифт остановился на 4-м этаже. Они вышли. Беллами последовал за ней по коридору. Обстановка выглядела дорого. Он мимоходом подумал, что арендная плата должна быть немалой. Она отперла дверь своей квартиры. Они вошли. Сняв пальто и шляпу, Беллами оставил их в холле. И вслед за миссис Беррингтон прошел в гостиную. Комната была уютной и хорошо обставленной. Можно сказать, слишком хорошо обставленной. Пылал большой камин. «Итак, Айрис, я хотел бы знать, в чем вы считаете состоит моя конкретная проблема?» Она сбросила шубу на стул, подошла к бару и достала графин с виски, сифон и 2 стакана. «Опыт подсказывает мне, дорогой, что мужчина всегда бывает озабочен одной из двух проблем — деньги и женщины. Разумеется, если очень не повезет, он может страдать по обеим причинам одновременно». Беллами криво усмехнулся. «Думаю, у большинства мужчин одна из этих проблем порождает другую. Они почти автоматически следуют друг за другом». Она принесла ему его стакан и, остановившись очень близко от него, со своим стаканом в руке посмотрела прямо в глаза. «Не думаю, что вы принадлежите к тому типу мужчин, которые страдают по двум этим причинам сразу», — пробормотала она. «Не могу представить себе, Ники, чтобы у вас были проблемы с женщинами». Он удивленно поднял брови. «Не можете? Почему же?» Она перешла к камину и поставила свой стакан на каминную доску. Затем вернулась, обвела руками его шею и поцеловала в губы. Это она делать умела. Тело ее тесно прижалось к нему. Наконец, отступив, она произнесла с восхитительной гримаской. «Я хотела это сделать с того самого времени, когда увидела вас впервые. Вас это удивляет?» «Жаль, что я не знал этого раньше, Айрис», — ответил он, улыбаясь. «Вы только что сказали, что не можете себе представить, чтобы у меня были проблемы с женщинами. Похоже, у меня будет масса проблем с одной из них». Он смотрел на нее, подняв одну бровь. Ей это показалось забавным и очень привлекательным. Она накрыла его ладонь своею. «Не беспокойтесь, Ники, со мной у вас проблем не будет. Я из тех женщин, которые не создают проблем». Беллами отхлебнул немного виски. Она, вернувшись к камину, поднесла свой стакан ко рту. «За вас, Ники», — весело провозгласила она. «И за меня». Он рассмеялся. «Вы уникальная женщина, Айрис. Вы хотите сказать, что из-за вас ни у одного мужчины никогда не было проблем?» Она уселась в кресло подле камина и положила ногу на ногу. Ноги у нее были великолепные, стройные, с изящными лодыжками. Подумав, она ответила. «У одного мужчины были проблемы из-за меня, но только у одного, насколько я помню. Разумеется, когда я говорю «проблемы», имею в виду серьезные проблемы». Беллами подошел и встал по другую сторону камина. «Полагаю, если я скажу, что этим беднягой был мистер Беррингтон, я не ошибусь». «Вы будете правы», — кивнула она. «Но даже и в этом случае я доставила не слишком много хлопот. Просто я развелась с ним, а он этого вовсе не хотел». «А, так вы, стало быть, маленькая охотница за алиментами?» «Если хотите, Ники», — ответила она. «Но не очень удачливая. Боюсь, замужество было самой большой ошибкой в моей жизни и без того далеко не гладкой». Она озорно взглянула на него. «Я была слишком молода, когда вышла за Беррингтона. Думала, у него больше денег, чем оказалось на самом деле. Вот почему алименты не так велики, как хотелось бы». «Это довольно печальный мир», — сказал Беллами. «Но что касается вас, думаю, в море осталось достаточно жирной рыбки. Не меньше, чем уже выловлено». «Думаете», — произнесла Айрис. Она вдруг стала серьезной. «Не заблуждайтесь на мой счет, Ники. Вы считаете меня всего лишь авантюристкой. Но даже если это так, вас это беспокоить не должно. С вас взять нечего. И все же должна вам сказать, сэр, что бывают авантюристки и... авантюристки». Он рассмеялся. «Вы меня заинтриговали, Айрис. Вы просто прелесть». Он подошел к бару и взял сигарету. Возвращаясь, как бы невзначай, сказал. «Когда вы вошли сегодня вечером, я отметил, что вы выглядите превосходно. Мне понравилось, как ветер треплет юбку вокруг ваших щиколоток. Вы грациозны. Вы, наверное, очень интересны». Он подошел, склонился к ней и поцеловал в кончик носа. «Если вы не знаете, подсказываю, что мои губы чуть ниже», — улыбнулась она. Он сел на канапе и сказал. «Не отвлекайте меня. Я хочу выяснить один момент. Вы сказали, есть авантюристки и авантюристки. Вы принадлежите к первой или ко второй группе? И чем они друг от друга отличаются?» «Есть тип авантюристок, который меня совсем не привлекает. Такая авантюристка смотрит на мужчин в общем. Если она видит, что в этой пещере есть золото, она начинает копать. Мне это совершенно не нравится. Это не артистично». «Понимаю», — кивнул Беллами. «Стало быть, вы разборчивы. Вы изысканны в выборе мужчин. Ваш избранник должен обладать определенными качествами. Именно. Если я копаю золото, мне нужно, чтобы его владелец был по меньшей мере интересен мне. «Можно мне еще виски?» — улыбнулся он. «Вам можно все, что угодно», — ответила она с улыбкой. «Пожалуй, и мне налейте немного». Он принес стаканы. «Я вас все еще интригую?» — спросила Айрис. «Больше, чем когда бы то ни было», — ответил Беллами. «Потому что для утонченной авантюристки вы слишком часто сходите с рельсов». «Что вы имеете в виду, сэр?» «Я имею в виду, что если вы любите искать клады в интересных местах, ваши землеройные операции вокруг Харката Марча удивительны». Он посмотрел в потолок. «Я не могу себе представить более потасканного, плоского, бесполезного, неинтересного и абсолютно ужасного человека, с точки зрения женщины, конечно», — спохватился он, — «чем Харкат Марч». Она посмотрела на огонь. «Согласна с вами. Харкат именно такой, как вы сказали. Но Харкат был особым случаем». «Был?» — брови Беллами снова поползли вверх. «Был?» — повторила она, и мило рассмеялась. «Я не так глупа, чтобы одновременно вести игру с двумя мужчинами столь разных темпераментов, характеров и взглядов, как вы с Харкатом Марчем. С Харкатом покончено». «Теперь вы будете вести игру со мной», — цинично улыбнулся Беллами. «Дорогая, вы заставляете меня чувствовать себя рыбой». «Не валяйте дурака, Ники», — возразила она. «Думаю, вы единственный в мире мужчина, который никому не позволит играть с собой. Пожалуй, я никогда не встречала мужчины, у которого было бы такое острое чутье на женщин». «Клянусь Юпитером!» — воскликнул Беллами. — Так оно и есть. — А сейчас меня мое чутье не подвело? — Ни чуточки, — подтвердила она. — Вы гораздо умнее, чем кажетесь. Я часто думала о вас, о том, как вам удается существовать и откуда вы берете деньги. Беллами состроил ей гримасу. — Я начинаю вас бояться, Айрис. — Не беспокойтесь, Ники, — успокоила она. «В сущности, я не любопытна. Я не прошу вас сказать мне, где вы берете деньги». «Пока они у меня есть, не так ли?» «Мне это даже и не важно», — сказала она, откинувшись на спинку кресла и заложив руки за голову. «У вас прекрасная фигура, Айрис», — похвалил он. «Особенно, когда вы вот так сидите». «Я знаю, иначе зачем бы я так именно и села?» — ответила она. Оба рассмеялись. «Ники, хотите верьте, хотите нет, но мне совершенно безразлично, есть у вас деньги или нет. Мне вы интересны. В вас есть что-то, что заставляет меня делать стойку. Меня привлекают две вещи». «Какие же?» «Прежде всего, — сказала миссис Беррингтон, — вы исключительно привлекательны как мужчина. Во-вторых, женский инстинкт подсказывает мне, что вы ненадежны и очень опасны. Женщины любят ненадежных и опасных мужчин, как бы они этого ни отрицали». Беллами пожал плечами. «Я не опасен. Я ничего не замышляю», — произнес он кротко. «Конечно», — подхватила она. «Но вы можете. Когда я сказала, что вы опасны, я имела в виду, что такую женщину, как я, такой мужчина, как вы, может решительно свести с ума». «Может быть», — согласился Беллами. «Но вы всегда можете остановиться. В любой момент, когда пожелаете, не так ли, дорогая?» «Это может оказаться не так-то просто», — печально возразила Айрис. «Кстати, этот весьма интимный разговор увел нас в сторону. Вы ведь сказали, что вам нужно срочно повидать меня по поводу...» «Чего?» Лицо Беллами стало очень серьезным. «Послушайте, Айрис, когда я говорил с вами сегодня вечером, я чувствовал, что могу попасть в переделку. То, что вы сказали по поводу своей якобы увлеченности мною, с одной стороны облегчает дело, с другой нет. Позвольте мне дать вам совет. Если бы я был такой женщиной, как вы, я не встречался бы с такими мужчинами, как я. Эффект может быть взрывной. Дело в том, что мне нужно алиби. Как волнующе это звучит, проговорила она. Как в кино? С чем это связано? С женщиной, вероятно. Или мне лучше не задавать вопросов? Какого рода алиби вы хотите, Ники? Вы ушли от Кэролы сегодня всего на несколько минут раньше меня. Куда вы пошли? О, милый, вы допрашиваете меня как окружной прокурор. Но если вы желаете знать, сэр, я пришла сюда, чтобы переодеться перед тем, как идти в клуб Мотта. Кто-нибудь видел, как вы сюда входили? Никто не видел. Портье был наверху. В лифте я ехала одна. А отсюда вы поехали прямо к Мотту? Да, кивнула она. Я ушла отсюда где-то без 11:40. Хорошо. Вы не будете возражать, если... Довольно щекотливая ситуация. Если я скажу, что пришел сюда с вами выпить минут в 11:40 и был с вами, пока вы не ушли. Почему бы и нет? Согласилась она, гася сигарету. Все это очень таинственно. Уж не хотите ли вы, чтобы я помогла вам избежать вызова в суд в качестве свидетеля? Что-то в этом роде. Так прикроете меня и скажете в случае необходимости, что я был у вас приблизительно между 11:45 и вашим уходом в клуб Мотта без 11:40. Хорошо, Ники. Я сделаю это для вас с удовольствием. Она посмотрела на него сухими блестящими глазами. Но я буду ждать вознаграждения. То есть вы собираетесь меня шантажировать? Уточнил он. Отдаю себя в вашу власть. Вы ведете себя как искушенная мошенница. Она встала. Ну, Ники, если называешь себя деревенской простушкой, нужно быть готовой к тому, чтобы в любой момент защищать свою честь. К тому же моя первая просьба не слишком обременительна. Нет? Что же это за просьба? Пообедайте со мной завтра, Ники, сказала она. Я хочу поговорить с вами. Я угощу вас лобстером и милым женским участием. Придете? Я буду здесь точно в назначенный час, пообещал Беллами. Я обожаю лобстеров, а еще больше женское участие. Мне его всегда не доставало. Она рассмеялась. Если я хоть что-то понимаю в жизни, у вас его было больше, чем достаточно. И ради бога, не пейте так много. Сегодня у Кэролы вы выступили не лучшим образом. Он пошел в холл. Она помогла ему надеть пальто. Интересно, почему женщины всегда хотят перевоспитывать меня? Спросил он. Не думаю, что это честно. Я не хочу вас перевоспитывать. Я не собираюсь вас перевоспитывать. Просто хочу, чтобы вы чуточку меньше пили. Понимаете? Она подставила ему лицо для поцелуя. Спокойной ночи, Казанова, произнесла она. Постарайтесь быть паенькой и не опаздывайте к обеду. Она тихо закрыла за ним дверь. Потом вернулась в гостиную и остановилась, глядя на огонь. Беллами медленно шел обратно домой. Дождь сменился колючим восточным ветром, и он с благодарностью поднял теплый каракулевый воротник своего пальто. Он размышлял о своем алиби. Интересно, сможет ли Айрис Берингтон сохранить твердость духа и не отказаться от своего обещания, когда узнает, что произошло в то самое время, когда Беллами якобы был с ней. Обнаружили ли уже Фреду Веннинг? Вообще должны были уже обнаружить, подумал он. В любом случае, Филипп Веннинг вернулся, конечно, домой к полуночи. Он редко задерживался на службе позднее. Беллами вдруг понял, что этот телефонный звонок, который сопровождал его отступление из дома Веннингов, был, скорее всего, звонком Филиппа. Вероятно, он позвонил Кэроле и узнал от нее, что Фреда не пришла из-за внезапной простуды. А поскольку Фреда не подходила к телефону, он забеспокоился. Беллами переключил свои размышления на Айрис. Он считал, что Айрис тоже может в недалеком будущем представлять довольно сложную проблему. Она вовсе не была неопытной женщиной, пораженной внезапной любовью, страстью к случайному знакомому. У нее на уме всегда была выгода. Если такая женщина, как Айрис, влюблялась, это было серьезно. И Айрис была не из тех, кто легко сдается. Она вообразила, что влюблена в него. И она всех чертей на ноги поставит, если поймет, что он просто использовал ее в своих интересах. То, что произошло сегодня вечером, особой роли не играет. Но что могут значить 1-2 поцелуя? Но если дело пойдет дальше, а похоже, что ему придется предпринять дальнейшие шаги, если он хочет обеспечить себе алиби, тогда ему придется принять игру и делать все, что требуется. Или, по крайней мере, делать вид, что это так. Он спрашивал себя, почему он вдруг решил там, в клубе Мотта, попросить ее о помощи. Он знал об Айрис очень мало и не сомневался, что предпринимает чертовски опасный шаг. Если бы она послала его с этим его алиби, ситуация сложилась бы для него весьма непросто. Но, разумеется, если полиция в этом промежутке времени не обнаружила бы какого-нибудь другого подозреваемого, против которого обстоятельства и улики свидетельствовали бы еще определеннее, чем против него. Поворачивая на Пикадилли и направляясь к улице Полумесяца, он вздохнул. Жизнь и смерть зависела от таких мелочей. Если бы Фреда не попросила его войти через боковую дверь, он прошел бы с парадного входа, и швейцар увидел бы его. В этом случае Беллами мог бы немедленно поднять тревогу, обнаружив труп Фреды, и все было бы в порядке. Впрочем, подумал он, даже в этом случае его положение было бы немного сомнительным. Это было так не похоже на Фреду, звонить кому бы то ни было в 23:00 и просить срочно прийти. По какой-то ему самому непонятной причине Беллами чувствовал, что с этой тайной связан Харкотт Марч. Веннинг ведь сказал ему, что Марч будет у Фреда на коктейле, а потом отвезет ее на вечеринку к Кэроле. Почему Фреда так внезапно простудилась и не смогла поехать? Разве она могла не знать об этом, когда звонила Веннингу на службу? Ведь это было совсем незадолго до того. Что же случилось с Фредой в тот вечер? Что-то должно было случиться. Что-то достаточно серьезное, чтобы вывести ее из обычного состояния невозмутимости и заставить принять решение не ездить к Кэроле, а позвонить Беллами и попросить его приехать к ней тайно и срочно. Почувствовала ли Фреда впервые в своей бесстрастной и безоблачной жизни, что ей грозит опасность, и захотела, чтобы кто-то был рядом? Но почему в таком случае она не позвонила Филиппу? Ответ на этот вопрос Беллами, пожалуй, знал. Что бы ни произошло, ничто не могло заставить Фреду оторвать Веннинга от работы. Если бы даже она и предполагала, что может случиться нечто, что требует присутствия мужчины, способного ее защитить, она бы все равно не стала беспокоить мужа. А Беллами был как раз из тех, к кому она обратилась бы скорее всего. Он был мужчиной, которого женщины не стеснялись обременять просьбами. Именно тот самый тип. Повернув на улицу Полумесяца, он сунул руку в карман брюк за ключом от входной двери. Подойдя к ней и вставляя ключ в замочную скважину, он увидел, как от соседнего подъезда отделилась какая-то тень. Человек остановился возле Беллами. Руки он держал в карманах плаща. Шляпа его была немного сдвинута набекрень. Это был мужчина средних лет, коренастый, с блестящими глазами на круглом, спокойном лице. «Чем могу быть полезен?» — поинтересовался Беллами. Человек вынул из кармана правую руку и протянул Беллами какую-то кожаную книжечку с прозрачным целлулоидным окошком. Беллами посветил фонариком. Это было удостоверение офицера полиции, инспектора уголовного розыска Мейнелла. Беллами вернул удостоверение, приветливо улыбнувшись. «Я хотел бы поговорить с вами, если вы не возражаете, сэр», — сказал полицейский. «Что случилось?» — спросил Беллами и полез за портсигаром. «Убийство, сэр», — ответил Мейнелл. «Убита дама по имени миссис Филипп Веннинг в доме Хайда. Нам сообщили, что она звонила вам вечером в дом миссис Эверард около 11 часов. Мы подумали, что вы можете располагать информацией, которая окажется полезной, сэр». «Господи, боже мой, какой ужас! Бедная Фреда!» Он открыл дверь. «Входите, пожалуйста, инспектор», — пригласил он и отступил, пропуская Мейнелла. Закрывая дверь, он заметил, как полицейская машина, оборудованная радиосвязью, стала медленно приближаться вдоль бордюра к дому.